выдыхаю. Бесконечные пробки в такси, замерзаю на пассажирском в поисках сил. Кто я, не знаю, и не знаю, как им объяснить, что я неплохая, я неплохая. Сердце на пик, мысли на крик, я притворюсь, что уже не болит. Среди всех интриг есть только миг, когда мы живем, а не делаем вид. Сердце на пик, мысли на крик, я притворюсь, что уже не болит. Среди всех интриг есть только миг, когда мы живем. Дай мне сил, чтобы верно расставить акцент. В этой песне я оставлю последний процент себя, себя. Завтра день, где концерт сменяет концерт. Даже не хочу знать, что будет в конце. Я отдаю все силы. Я оставлю последний.